Я буду жить у двоюродных братьев, которых разыскал в Москве. Они сама доброта. Не волнуйся, я вовсе не собираюсь просить тебя присоединиться ко мне. Полагаю, ты, как и я, воспользовалась нашей разлукой, чтобы осмыслить нашу семейную жизнь, подвести, так сказать, итог. Ее не назовешь провалом, но и удачей она не была. Господи, как подумаю, что ты хотела иметь от меня ребенка, а я так сильно этого боялся. Поверь, тут нам повезло. А я так сильно этого боялся. Конечно, я вернусь в Париж в один из ближайших дней, чтобы запросить иммиграционную визу. Простая формальность. Я не сомневаюсь, что получу ее. Мы увидимся до моего нового и на этот раз окончательного отъезда в СССР. Ты так молода. Оставаясь со мной, ты бы погубила свою жизнь. Расставшись же, начнешь ее с чистого листа. Есть одна вещь, которая очень важна для меня. Я хочу, чтобы мы, даже расставшись, остались настоящими друзьями. Все так просто, моя маленькая Франсуаза. Встречай будущее с улыбкой. Нежно тебя обнимаю, Александр. Франсуаза оторвалась от чтения с ощущением тяжести во всем теле. Она не была удивлена. Тысячи неприметных знаков словно подготовили ее к этой новости. Широко раскрытыми глазами она смотрела прямо перед собой на светло-желтую стену, оббитую поверху белыми рейками, и думала о бесполезности любовно задуманной и выполненной работы. Вспомнив, как она радовалась, устраивая рабочий кабинет Александра, Франсуаза не смогла удержаться от слез. Выставленная на посмешище, одураченная, отвергнутая, она переживала крах всего того, что было для нее важно в этой жизни. Рыдания сотрясли ее тело. Она ничего не видела. Она была как в тумане. Франсуаза добрела до ванной, умылась холодной водой. В зеркале, висевшем над раковиной, она встретилась взглядом с печальной и суровой женщиной, глаза которой были красными от слез. Ну вот и кончено. Нет больше Александра. Горло у нее сжалось, но на сей раз она сумела сдержаться. Франсуаза пыталась дышать ровно и думала о том времени, не таком уж далеком, когда она хотела покончить с собой, потому что сомневалась в любви этого человека. Каким ребенком она была? Упрямым, гордым, заблуждающимся. Причины, толкнувшие ее на попытку самоубийства, были до ужаса ребяческими. А вот сегодня, когда у нее есть все основания чувствовать отвращение к жизни и разочарование, ей и в голову не приходит свести счеты с жизнью. Полученный удар притупил все ее чувства. Она была сейчас сильной и спокойной. Никто и ничто не были ей интересны. Даже собственная судьба. Франсуаза высморкалась, поправила челку и вернулась в комнату. Ее оглушал шум собственных шагов. Квартира словно стала в два раза просторнее. Франсуаза села за машинку, письмо валялось на полу. Она подняла его, тщательно сложила и остановила свой взгляд на краю стола. Пальцы коснулись клавиш. Чужие слова. Страница за страницей. К чему ей теперь утомлять себя работой? Расходов больше не предвидится. Только бы ему понравился цвет стен. Хлопнула входная дверь. Франсуаза вздрогнула. На мгновение у нее остановилось сердце, и она подняла глаза. Это был Николя. С выражением загадочного ликования на лице он подошел к ней и бросил на стол несколько банкнот. «Что это?» — спросила она. «Плата за стыд. Я только что из нежного взгляда. 500 франков и похвалы от руководства. На будущей неделе приступаю к новому фотороману».